Да, вот что значит не думать о других. Лев отпустил мышку, и она ему помогла. А глупая лошадь не стала помогать ослу и поплатилась за это. Я всегда стараюсь помогать людям. Вчера вот старушку через улицу перевела. А одна моя одноклассница, наоборот, никогда никому не помогает. За это у нас ее в классе никто не любит и не дружит с ней. А я, когда слушал про того пастуха, что стерег овец, вспомнил другого мальчика из нашей школы. Как-то он забыл сделать домашнее задание. И чтобы его не наказали, сказал, что дома не было света, и он просто не мог его сделать. Мальчика не стали спрашивать, и он избежал двойки. На следующий день вместо уроков он играл на компьютере, ел вкусные мамины плюшки и смотрел телевизор. А в школе сказал, что свет все еще не дали. Ему опять поверили. А когда на самом деле у них отключили свет, и он не смог подготовиться, ему не поверили и поставили двойку. А откуда ты знаешь, что плюшки были вкусные? Потому что этим мальчиком был я. Ну что ж, это лишний раз доказывает, что басни — это не просто забавные истории, а самые правдивые случаи из нашей жизни. Терентий Павлович, а можно послушать повесть детства? Целую повесть сегодня мы, боюсь, не одолеем. Ну и что? О, простите, а как же мой день рождения? Чай, торт и все такое? Терентий Павлович, да. Вы не волнуйтесь. Но... мы обязательно попробуем ваш замечательный торт. Только чуть-чуть послушаем. Ну, ладно. Самое начало, уж очень интересно. Ну, я, в принципе, не против. Ну что ж, раз Терентий Павлович за, Маша, открывай нужную страницу. Спасибо. Детство. Глава первая. Учитель Карл Иванович. 12 августа 1800 года, ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло 10 лет и в который я получил такие чудесные подарки, в 7 часов утра Карл Иванович разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой из сахарной бумаги на палке по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукой образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и, хотя заспанными, но сердитыми глазами, окинул Карла Ивановича. Он же в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать. «Положим, — думал я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? Вон их сколько! Нет, Володя старше меня, а я меньше всех, оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, — прошептал я, — как бы мне делать неприятность? Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает, противный человек. И халат, и шапочка, и кисточка, какие противные!» В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Ивановича, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам. «Ауф, киндер, ауф! Вставать, детьки, вставать! Ваша матушка уже в сале!» — крикнул он добрым немецким голосом, потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иванович сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. «Ну-ну, лентяй!» — говорил он.